«Да», — попросил Марк. «Группу яды тебе определили», — поддержала паузу и продолжила. «Топерит у нас хищник. 130 граммов мяса сырого в день». «Так я ж не могу сырого», — озабоченно выговорил Марк. «А я старый для чего?» Снова улыбнулась Анна Владимировна. «У меня тут в кладовочке кирогаз есть. Я его тебе жарить буду и вместе кушать станем». А то ж, понимаешь, трудно было Ефрем Миронович. Он 2 дня маялся, говорит, запишем его крупным рогатым. Так что, овсом кормить, что ли? Ну вот, нашелся, как тебе получше устроить. Поболтав, старушка ушла, перед этим бегло, осмотрев собак, кошку и белку. Марк повернулся на бок, чтобы лучше им был виден Кузьма. Лежал он на столике, в маленькой, как бы игрушечной кроватке, забинтованный весь, кроме шеи и головы. «Кузьма!» — позвал негромко Марк. «Кузьма!» Птица покосилась на своего хозяина, открыла клюв, подержала его так открытым с минутку, потом закрыла и отвернулась. Марк улыбнулся. «Кузьма! Говори!» — попросил он. Давно уж не произносил Марк эту фразу. И сейчас ему показалось, что и интонация не та, и голос у него вроде бы изменился. И Кузьма, может быть, и читать ничего не будет, а может быть, из-за ранения у него все его удивительные способности пропали. Кузьма молчал. «Кузьма!» — снова позвал Марк, прислушиваясь к собственному голосу. «Кузьма! Теркина, прочитай!» Кузьма снова покосился на хозяина, но клюв не открыл. Марк заволновался и почувствовал, как ему становится жарко, и уже не хватает воздуха для дыхания. Полежал, посмотрел в потолок, успокоился и снова на бок повернулся. Решил сам почитать птицы. Вспомнил откуда-то с середины и стал декламировать. «Драка, драка, не игрушка, хоть огнем горит лицо». Но и немец красной юшкой разукрашен, как яйцо. Сделал короткую паузу, вдох и дальше. Вот он, в полвершке противник. И тут Марка приятно приподняла что-то. Он бросил взгляд на Кузьму. Клюв его был раскрыт и двигался. Марк приглушил свой голос и продолжал. «Носом к носу теснота». Так и было. Кузьма тоже произносил стихи, и этому Марк страшно обрадовался. «Да чего же он противный духу немца изо рта!» — сказали они оба, глядя друг на друга. Прочитали еще несколько строф вместе. Марк внутренне ликовал. Потом он снова лежал на спине, глядя в потолок. Пришли 2 старушки, увезли собаку, ту, что лежала у стенки, увезли. На операцию собака как-то жалостливо посмотрела на Марка. Анна Владимировна приходила с первой мясной поджаркой. «Почему так мало получилось?» — удивленно спросил Марк, глядя на 2 коричневых подгоревших кусочка, лежавших на странноватом глубоком блюдце с синими буквами «ЦКВЛ». «Ужарилась, а, голубчик, да я кусочек съела». Мясо оказалось подгорелым, но Марк все равно был доволен. «Я уж так плакала тогда, так плакала!» — рассказывала Анна Владимировна. «Как совсем недавно в соседней палате помирала лошадь маршала Луганского. И врачи тут одежурили несколько дней, бедные, домой ночевать не ходили, не спасли!» Поохала старушка и снова ушла куда-то. А час спустя в палату женщина заявилась в белом халате, накинутом на длинное зеленое пальто. Увидела Марка, рот открыла, выбежала. «Почему там человек?» — донес ее возмущенный голос из коридора. В ответ невнятно прозвучал мужской голос. Марк напрягся, прислушался. «Он не заразный?» — спросила в коридоре эта женщина.